Подземелье. Западное королевство Дроу. Резиденция шестого жреца Великой Тьмы. Смерть была его любимым развлечением. Любимым, изысканным, желанным. Иногда Тейлорану казалось, что смерть — то единственное, ради чего он примкнул к идущим путем ненависти. И, оглядывая жрецов тьмы, Дроу частенько раздумывал, почему именно он, столь далекий от идей заговорщиков, каким-то немыслимым образом стал во главе учения. Но быть лидером золотому жрецу нравилось. Это дарило ощущение свободы, значимости, вседозволенности и позволяло убивать. Смерть — богиня, которой был готов поклоняться Тейран. Но, увы, смерть не была богиней. «Издевка судьбы», — в очередной раз меланхолично подумал жрец и обвел взглядом присутствующих. Черные мантии, рисунок ненависти на лицах, черные когти постукивают по мраморной крышке стола, жаждущие взгляда направлены на него. Ждут, готовые внимать каждому его слову, готовые идти, куда прикажет, и даже не подозревают, как смешна прежнему недостойному слепая преданность бывших вышестоящих иерархов религии Дроу. «Братья мои!» — золотой жрец произнес это сидя, презирая давно установленное правило. Говорящий да устоит. «Имя первой жертвы определено». Жрецы не произнесли ни слова, но все и разом подались вперед, жаждущие услышать великое знание. Тейлоран мысленно усмехнулся и произнес. «Леди Деэтьер». Мгновение потрясенной тишины и началось. «Нет», — категоричное заявление четвертого жреца. Тейлоран запомнил. «Это невозможно», — выдохнул девятый. Эгирок сомневался. Что ж, Золотой об этом знал. «Слишком опасно, шестой», — торопливо заговорил первый. Бывший лидер фактически, а номинально все еще верховный жрец тьмы, Кахинар всегда осторожничал. «Именно потому я во главе, а ты присмыкаешься у моих ног», — мстительно подумал золотой жрец и вскинул руку. Тишина вновь окутала своды великой пещеры тьмы. Тейлоран наслаждался этим упоительным ощущением значимости, но не позволил и тени эмоций отразиться на лице. О нет, шестой жрец был совершенно бесстрастен, спокоен и решителен. «Тьма испытывает нас, братья». Голос его разносился слабым эхом. И вновь решился возразить лишь четвертый. «Судьба говорит, что не время. Жертва слишком опасна для нас, братья». И с ним были согласны не то, что многие, все. Тейлоран отчетливо видел это. Впрочем, он на иное и не рассчитывал. Именно поэтому принесший весть скрывался им до сего дня. Потому что именно сегодня золотой жрец мог сказать: «В саду королевы расцвели розы, братья, золотые розы!» И насладился повисшей тишиной. Жрецы потрясенно молчали, глядя на того, кто возглавил идущих путем ненависти. Он улыбался, сверкая острыми отточенными клыками, столь ярко выделяющимися на фоне выкрашенных в черный цвет губ Дроу. И Тейлоран не считал нужным скрывать улыбку. Да, он бросил вызов верховной власти. Да, эта ночь станет пиром смерти, где главным угощением будут королева и ее дочери. Да, никогда прежде идущие не стремились к захвату власти в королевстве, что стало их пристанищем. Но он золотой жрец, он великий Тейлоран, он тот, кто приведет к победе. «Отступаешь от канонов, брат», — сухо произнес четвертый жрец. Золотой улыбнулся шире, пристально глядя на Тагора, и парировал. «Разве каноны привели нас к победе, брат?» И жрецы переглянулись, а после кивнули, признавая правду Золотого. И только четвертый вновь выступил против. «Но смерть королевы не приведет к нашей гибели. А леди Деэтьер? Братья, готовы ли вы бросить вызов темному? Готовы ли утратить все, что создали ради прихоти за...» «Ее избрал не я», — с глухой яростью перебил Тейлоран. «И не я пытаюсь оспорить выбор судьбы». А вот это уже намек, с нескрываемой угрозой. Четвертый жрец побледнел, отвел взгляд. Золотой мысленно усмехнулся. Тагор не относился к тем, кто готов был рискнуть и станцевать на лезвии ножа, а потому... «Скоро, очень скоро я увижу твою смерть, четвертый», — подумал Тейлран. Но сейчас перед ним стояли иные задачи. «Леди Дея Тьер», — повторил золотой жрец. «Тьер», — первый, нахмурившись, взглянул на Тейлрана и напомнил. «Мы все помним великий мрак, брат мой. Ты же молод и не ведаешь, что Тьер — сын леди Тангиры Анаргат». «Почему же мне это известно?» — Золотой позволил себе спокойную улыбку. «Как и то, брат мой Кахинер, что 44 года назад судьба указала на леди Тангиру Анаргат, как на дитя бездны. Но вы в наивной вере о собственной разумности вознамерились учить судьбу. И для совершения ритуала попытались захватить ее племянницу, леди Алитерру. Мне ли напомнить вам, как жестоко наказала судьба?» И, подавшись вперед, Тейлран зашептал быстро и жестоко. «Двое выживших. Из 14 000, братья, двое, спасенные чудом!» Жрецы опустили головы, признавая правоту самого молодого из них. И слово взял пятый, самый верный из последователей Золотого. «Веди нас, брат Тейлран, веди путем ненависти. Ты слышишь веление богини, ты готов подчиниться судьбе. Ты приведешь нас к победе. И мы напитаемся силой, брат, силой великой тьмы. Веди нас!» — поддержал первый. «Веди ненавистью!» — второй. «К победе, брат!» — третий. «Да будет путь твой верным!» — в голосе четвертого прозвучал глухой укор. Остальные вторили первым трем. Золотой жрец милостиво улыбался дроу, вознамерившимся стать богами. И если хоть кто-то из них мог уловить отголосок его мыслей, кинжалы из ножен достали бы разом, но все 15 жрецов, как покорные бараны, послушно следовали плану Тейлрана. Ему верили.